3 часа ночи шоссе, соединяющее аэропорт с городом, был пустынным. После поста ГАИ ей нужно было проехать мимо автобусной остановки, и через 300 метров их должна ждать машина. Так и есть. Вот она, «Мерседес», стоит с включенными огнями. Настя притормозила и тихонько подкатилась вплотную к «Мерседесу». Из темноты ей навстречу шагнул человек и открыл дверь с той стороны, где сидел Павел. «Выходите, Павел Дмитриевич», — сказал он. Тот не пошевелился, даже голову не повернул. «Настя», — произнес Суляк негромко. Это был второй раз, когда он назвал ее по имени. «Да». «Спасибо вам». «Не за что, я старалась». «Не забывайте то, что я вам говорил. До свидания». «До свидания, Павел». Он вышел, аккуратно закрыл дверь и пошел к «Мерседесу», но, сделав несколько шагов, внезапно остановился. Насте показалось, что он хочет сказать что-то еще. Она быстро открыла дверь и выскочила из машины. Их разделяло каких-нибудь 3 метра. В темноте ей плохо было видно выражение его лица, но одно она знала точно. Он смотрел ей в глаза, и снова ее окатило жаркой волной. Она почувствовала себя мягкой и податливой, как плавящийся воск. Суляк слегка кивнул ей, потом резко повернулся и сел в машину. Хлопнули дверцы, заурчал двигатель. «Мерседес» быстро набрал скорость и скрылся из виду. Настя села за руль, но никак не могла заставить себя начать движение. Она чувствовала себя совершенно обессиленной.